Глава 4. Как помочь маме справиться с выгоранием? Тема этой главы может оказаться непростой к восприятию, и от вас потребуется мужество и тотальная честность к самим себе, чтобы взять максимальную пользу от того, о чем я скажу далее. В жизни каждой мамы наступает момент, когда ее накрывает ненавистью к ребенку. Можно смягчить слово «ненависть» на чувство гнева, если так вам будет понятнее, что я имею в виду. Проблема в том, что далеко не каждая мать может признаться в этом даже самой себе. «Нет, нет, я не могу чувствовать ненависть или гнев к своему ребенку, ведь я хорошая мама. Что обо мне подумают, если я дам волю своим негативным чувствам?» И все же реальность такова, что, например, когда женщина не спит нормально уже несколько месяцев и вздрагивает от каждого движения ребенка к уставшей от боли груди, ее захлестывает волна агрессии. И это нормальная реакция организма и психики на внешний раздражитель. Насколько разрушительными будут последствия, зависит от того, насколько открыто мама сможет воспринять свой внутренний процесс. И сможет ли она найти поддержку среди членов своей семьи. Ошибочный путь. Женщина подавляет в себе приступ агрессии к ребенку. Наш организм так устроен, что, подавляя или блокируя одно чувство, мы вынуждены подавлять и другие наши чувства. Это похоже на прием антибиотиков. Мы лечим один орган и наносим вред другим. Например, любовь и гнев — это пара чувств, которые для выражения движутся по одному общему энергетическому каналу из центра живота на периферию, к лицу и глазам. Если вы заблокируете гнев, вы тут же блокируете энергетический канал для движения любви. Вывод. Если мама сдерживает агрессию, агрессия останется внутри нее. Придется контролировать это чувство и держать блок. Это приведет к тому, что течение любви остановится тоже. Опасность в том, что ребенок уже никогда не получит в полной мере любовь матери. Правильный путь. Женщине нужно позволить себе прожить чувство гнева и злости к ребенку. Остаться максимально искренней. В этот момент ей необходимы поддержка и понимание близких. Не осуждайте состояние мамы. Признайте ее право испытывать то, что она чувствует в данный момент. Правда в том, что чувства не могут быть плохими или хорошими. Чувства — это просто чувства, и они никак не говорят о характере и качествах человека, который их проживает. Когда подобное случилось с моей женой, меня не было дома. И она призналась своей маме: «Я ненавижу сейчас его». В ответ она услышала: «Да как ты смеешь, ты же мать, ты должна любить своего ребенка». Хорошо, что я вскоре приехал, и слава богу, что я был в курсе, как это работает. Я сказал жене: «Да, ты можешь ненавидеть ребенка, это нормально, так бывает. Дай его сейчас мне, мы побудем в другой комнате. А ты можешь побыть одна или прогуляться». Для проживания ненависти и гнева моей жене не понадобилось даже 15 минут. Когда она приняла эти чувства, на смену снова пришла любовь. И ничего не мешало этой любви. Дорога была свободна. Гнев ушел.